Глава 12. А тем не менее во всех осталось полное тяжелое недоумение и скорбь о человеке, а там над бедным Сашей производилось вскрытие. Написан фальшивый по существу акт о том, что он лишил себя жизни в припадке умопомешательства. Батька отпел панихиду, и дьячок тянет монотонно псалтырь. Им же образом желает елень на источники водные, ситца желает душа моя ко Богу, крепкому Богу, благодеявшему мне. Томление духа. Ходишь, ходишь, куришь до бесчувствия, и уйдешь и заплачешь. Какая юность, какая свежесть угасла. Вот именно. Вкусил мало меду и умер. Все мы боевые, или, по крайней мере, предназначенные к боям люди, раскисли и размякли. Поляк тоже не хотел уезжать. Он хотел проводить с нами Сашу в могилу и видеть его отца, за которым рано утром послали и ждали его в город к вечеру. Если бы не коридорный Марко, то мы бы забыли время есть и пить, но он бдел над нами и много делал и для покойника. Он его обмывал, одевал и рассказывал, что надо купить и где поставить, да и нас уговаривал успокоиться. «На все воля Господня», — говорил он, — «все мы как трава». И сейчас же опять бежал по другим делам. Другие слуги под каким-то предлогом были арестованы, и в вещах их был сделан обыск. Денщика покойного Саши тоже обыскали и даже допросили, не передал ли ему чего-нибудь перед своей смертью самоубийца. Солдат, казалось, не сразу понял этот вопрос, но потом отвечал: «Его благородие никаких денег мне не передавал. Ты помнишь, что тебе может быть за утайку? Как же-с, помню». Разумеется. Все это спрашивали не мы, а следственные власти, которым нельзя увлекаться щекотливостью. Денщика отпустили, и он тотчас же ушел и стал чистить запасные Сашины сапоги.